Глава 6. Тепловой луч на Чопхымской дороге. До сих пор еще не объяснено, каким образом марсиане могут умерщвлять людей так быстро и так бесшумно. Многие предполагают, что они как-то концентрируют интенсивную теплоту в абсолютно непроводящей теплокамере. Эту конденсированную теплоту они бросают параллельными лучами на тот предмет, который они избрали целью при посредстве полированного параболического зеркала из неизвестного вещества, подобно тому, как параболическое зеркало маяка отбрасывает снопы света. Но никто не сумел убедительно это доказать. Несомненно одно. Здесь действуют тепловые лучи. Тепловые невидимые лучи вместо видимого света. Все, что только может гореть, превращается в языки пламени при их прикосновении. Свинец растекается как жидкость, железо размягчается, стекло трескается и плавится, а когда они падают на воду, она мгновенно превращается в пар. В эту ночь около 40 человек лежали под звездами близ ямы, обугленные и обезображенные до неузнаваемости, и всю ночь пустошь между Хорселом и Мейбери была безлюдна, и над ней пылало зарево. В Чопхэме, Уокинге и Оттершоу, вероятно, в одно и то же время узнали о катастрофе. В Уокинге лавки уже были закрыты, когда это произошло, и группы людей, заинтересованных слышанными рассказами, шли по Хорселскому мосту и по дороге, окаймленной изгородями, направляясь к пустоши. Молодежь, окончив дневную работу, воспользовалась этой новостью, конечно, как предлогом пойти погулять и пофлиртовать. Вы можете представить себе, какой гул голосов раздавался на темной дороге. В Уокинге лишь немногие знали, что цилиндр открылся, хотя бедняга Гендерсон отправил посыльного на велосипеде в почтовую контору со специальной телеграммой для вечерней газеты. Когда гуляющие подвое и потрое выходили на открытое место, то видели людей, возбужденно что-то говоривших и посматривающих на вращающееся над песчаным карьером зеркало. Волнение их, без сомнения, передавалось и вновь пришедшим. Около 9:30, незадолго до гибели делегации, близ ямы собралась толпа человек в 300, если не больше, не считая тех, которые свернули с дороги, чтобы подойти поближе к марсианам. Среди них находились три полисмена, причем один конный. Они старались, согласно инструкциям Стента, осадить толпу и не подпускать ее к цилиндру. Не обошлось, конечно, и без протеста со стороны горячих голов, для которых всякое сборище является поводом пошуметь и поблагурить. Как только марсиане показались из своего цилиндра, Стент и Оджилви, предупреждая возможность столкновения, телеграфировали из Хорсела в казармы с просьбой прислать роту солдат для того, чтобы оградить эти странные существа от насилия. После этого они вернулись во главе злополучной делегации. Находившиеся в толпе люди впоследствии описывали их смерть. Они видели то же, что и я: три клуба зеленого дыма, глухое гудение и вспышки пламени. Однако толпе зрителей грозила большая опасность, чем мне. Их спас только песчаный, поросший вереском холм, задержавший часть тепловых лучей. Если бы параболическое зеркало было поднято на несколько ярдов выше, не осталось бы ни одного живого свидетеля. Они видели, как вспыхивал огонь, как падали люди, как невидимая рука, зажигавшая кустарники, быстро приближалась к ним в сумерках. Потом со свистом, заглушившим гул из ямы, луч сверкнул над их головами. Вспыхнули вершины буков, окаймлявших дорогу. В доме, ближайшем к пустоши, треснули кирпичи, разлетелись стекла, занялись оконные рамы и обрушилась часть крыши. Когда затрещали и загудели пылающие деревья, охваченная паникой толпа несколько секунд нерешительно топталась на месте. Искры и горящие сучья падали на дорогу, кружились огненные листья, загорались шляпы и платья, с пустоши послышался пронзительный крик. Крик и вопли сливались в оглушительный гул. Конный полисмен, схватившись руками за голову, проскакал среди взбудораженной толпы, громко крича. «Они идут!» — крикнул женский голос, и, нажимая на стоявших позади, люди стали прокладывать себе дорогу к Уокингу. Толпа разбегалась вслепую, как стадо баранов. Там, где дорога становилась уже и темнее, между высокими насыпями произошла отчаянная давка. Не обошлось без жертв. Трое, две женщины и один мальчик были раздавлены и затоптаны. Их оставили умирать среди ужаса и мрака.